Аннотация. Месть, месть, месть. Только она живет с недавних пор в сердце писательницы-детективщицы Алены Дмитриевой. Последняя ее поездка в Москву оказалась кошмарной. В купе поезда молодые парни-попутчики стали издеваться над ней, насильно влили в рот полстакана коньяку, а потом... Было ли что-то потом, она не помнит. Но это не имеет значения. За унижение, за нанесенное оскорбление поплатиться придется. В память врезались кое-какие фразы, обмолвки, оговорки негодяев. «Ну, теперь держитесь, красавчики!» Алена пойдет и на преступление, но отомстит, и месть будет страшной. Все события, изображенные в романе, выдуманы. Любые совпадения с реальностью носят случайный характер.